Ну, сейчас вспомните то время по этому монологу. Он наше чудо, он наша гордость. При виде женщины встает, дает ей стул, пальто. Не спит на собрании. После доклада о международном положении и происках сил реакции ему стало плохо. Остальные, окружив, долго смотрели на него и даже проводив скорую, не могли разойтись. Так это на всех подействовало. Через него начинаешь чувствовать. Ему скажут, не волнуйтесь, мы этот вопрос решим через неделю. Он верит, запоминает, приходит через неделю и спрашивает, ну как? Что как? Все забыли, о чем это он. Через него чувствуешь, мы им просто гордимся. Он, в общем, вреда никакого не приносит, но удовольствие масса. Видит посторонним вход воспрещен, не затолкнешь. Все туда рекой текут, что-то выносят оттуда. Этот не с места. Такая канареечка, все-таки уже под 40, и такое чудо маленькое. А если познакомиться с что-нибудь, то вообще не дай бог. Но некоторые видят, как он живет, как одет, пожалеет. Иди, мол, туда, я там договорился. Не идет. Серьезно. К нам толпами валят, спрашивают, где он. Мы говорим, вот оно окна. Он работает, а на него стоят, смотрят. Одна чертежница стояла и смотрела на него полдня. Он же отказывается стричься, лечиться. Дома все механизмы не действуют. Ну, гонят его. Иди, стригись, лечись. Не идет. Не может в рабочее время. А в нерабочее те же тоже не работают. Вот, а при всем при том, поговори с ним, ничего такого не почувствуешь. Вот как вы, как я. Хотя, видимо, что-то есть. Но внешне, как вы, как я. Все ко мне бегают, я с ним рядом сижу. Я говорю, что вы бегаете? Он действительно такой. Не надо его раздражать. Кстати, он холостяк. Мы уж его знакомили. Он симпатичный, если бы не одежда. Он же все в магазинах еще в начале месяца, чтобы без очередей. Ну и выглядит как из допра. Ну то есть как из тюрьмы. Все на нем скороход, красный треугольник, кемеровский промкомбинат. Но если эту кирзу и дерюгу содрать, он там симпатичный. Знакомили. Ну, конечно, эти женщины недовольны были. Даже пожилые, которым совсем терять нечего. Стихи читает, книжки дарит, чай пьет. Идиот, в общем. Нам тоже крыть нечем, у них факты. Мы говорим, ну, он такой, принимайте его таким. Это что, он на зарплату жить будет? Будет, он же не прикидывается. Он действительно такой. Это же он как-то сказал, давайте напишем, пусть этого продавца заменят другим, будет иначе. Честное слово. Душой возле него отдыхаешь. Вот намотаешься где-нибудь, набегаешься, налаешься. Наобещал тебе кто-то золотые горы, сам вообще не явился. Приходишь к нему, расскажи. Ну вот расскажи, как ты себе представляешь? Вот вообще, а как бы ты хотел? А какие должны быть отношения? Он говорит, а ты сидишь, думаешь о чем-то. Как на берегу моря. Мы очень его бережем. Говорят, где-то девочка появилась под Архангельском, такая же. Если их познакомить, окружить плотно, накрыть чем-то сверху, очень интересная порода людей может пойти.